на 200,0. По одной столовой ложке через каждый час или полтора, пока не остановится кровотечение. Второй. При кровохарканье и маточных кровотечениях 10,0 или 20,0 на 200,0. Доза и сроки употребления те же, что и для первого отвара. Для тампонов клизм-примочек применяют первый отвар. Порошки из этого растения употребляют в дозе 1,0-3,0 на кончике перочинного ножа, также через каждый час, пока не остановится кровотечение. Номер 78. Крапива двудомная. Народное название. Жгучка, залива, жигала, жигалка, крапива большая. Это семейство крапивных. С лечебной целью используется трава, иногда корни и плоды растения. Произрастает в сухих и влажно затененных местах, на пустырях, около жилья, в лесах, в зарослях при болотах, особенно в горной, лесной и лесостепной зонах, и как сорняк встречается почти повсюду во всей средней полосе, а также в Малой Азии и в Иране. Крапива двудомная – это многолетнее растение с прямым, простым до 1,5 метра высотой стеблем, со жгучими волосками на нем и на листьях. Листья супротивные, с прилистниками, продолговатые, у основания сердцевидные, крупно-пильчатые, соцветия длинные в верхних пазухах листьев, цветки мелкие, зеленые. Крапива двудомная содержит муравьиную кислоту, жгучую, дубильные вещества, а в листьях в последнее время открыты витамины А, С, К, поэтому ее относят к поливитаминным растениям. Указанные вещества, но в меньшем количестве, содержатся в крапиве жгучей и в крапиве узколистной. Растения имеют одинаковое медицинское применение, однако в гомеопатии эссенция вырабатывается только из свежей крапивы жгучей. Наличие муравьиной кислоты в жгучих волосках объясняется большая эффективность лечения начинающегося ревматизма свежей травой крапивы двудомной. Наносят ожоги на больные части тела. Хотя двудомная крапива и не введена в фармакопею, она признана в научной медицине как хорошее кровоостанавливающее и регулирующее средство при болезненных состояниях женских половых органов. Установлено, что она вполне заменяет препараты из паренье и не дает отрицательных побочных явлений. В народной медицине крапива двудомная очень широко используется не только как кровоостанавливающее средство при маточных, геморроидальных, легочных, почечных, желудочно-кишечных и носовых кровотечениях, но и как мочегонная, противовоспалительная, регулирующая функциональную деятельность желудка и укрепляющая его при диспепсии, поносе. Кроме этого, крапива двудомная оказывает кровоочистительное действие, например, при водянке и золотухе. Используется растение как отхаркивающее средство, а также как кровоостанавливающее при кровохарканье. Эффективно оно при лихорадке и даже малярии. В последнем случае нужно делать настойку из него в соединении с чесноком. Две части корня крапивы смешать с одной частью чеснока и залить 20 частями водки, то есть 1 столовую ложку корня крапивы и 0,5 ложки чеснока на пол-литра водки.